«Сила», — сказал я, заставив Шайн снова посмотреть на меня. «Кто-нибудь рассказывал тебе о ней? О том, что ты, будучи потомком видящих, должна иметь талант к этой магии?» Мои слова, похоже, ошеломили ее. «Нет». «Ну что ж, из чего же начать?» Как видно, Чейд так и не снял свою печать. «Нетл знает, что Шайн наделена силой и что она запечатана. Должен ли я вмешаться, или это не мое дело?» Я вздохнул и попытался уйти с тонкого льда. «Но это не обязательно. Уверен, когда будет решено, что время настало, тебя проверят. Если окажется, что у тебя есть сила, то тебя станут учить управлять ею. Я не сомневался, что ее уроки будут совсем не такими, как жестокое обучение, через которое прошел я». «У нее есть сила». Мы оба повернулись к Чейду, голова его по-прежнему тряслась, так что казалось, будто он все время кивает. «Правда?» Шайн вдруг расцвела, явно обрадовавшись. «Правда. Ну, конечно же, она у тебя есть. Еще какая!» Улыбка Чейда сделалась уверенной, а его взгляд, пусть ненадолго, обрел былую проницательность. «Разве ты не помнишь, как нашла меня во сне? Как ты, необученная и несведущая, использовала магию видящих, чтобы разыскать меня? Моя любимая доченька». Последние слова он выговорил очень отчетливо и при этом неотрывно смотрел в лицо Шайн. Он запечатал ее словами, которые точно не мог сказать ей никто, кроме него. Кто еще назвал бы ее любимой и доченькой одновременно? Их глаза встретились, и я понял, что отец и дочь дышат слаженно. Шайн одними губами выговорила «папа», и все застыло, как вода в омуте. Я смотрел на них, не понимая, что происходит, не зная, к добру это или к худу. Я услышал, как наружная дверь покоев открылась. Голос Стэдди раздался еще за порогом. «Ты же знаешь, что ему нельзя пользоваться силой, Фитц!» «Это не я!» — отозвался я и увидел, как исказилось от потрясения его лицо, когда тот вошел. Стэдди посмотрел на Шайн, на Чейда, потом глаза его широко распахнулись, и я понял, что он связался с Нетл. Потом его взгляд снова метнулся ко мне. «Она должна перестать!» «Леди Шайн, пожалуйста, пожалуйста, перестаньте! Это может убить его!» «Перестать?» — проговорила она, будто сквозь сон. «Это же мой папа! Я думала, он забыл обо мне или бросил меня». «Никогда!» Поклялся Чейд так горячо, что я засомневался, а вдруг на самом деле Шайн не губит его, а исцеляет. «Я не знаю, что делать», — признался Стэдди. «Я тоже», — согласился я. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем снова хлопнула дверь. Это была Нетл, сильно раскрасневшаяся, и с ней какая-то незнакомая мне высокая женщина. Она окинула комнату взглядом и как будто сразу все поняла. Нетл посмотрела на свою спутницу. «Мы расцепим их. Очень осторожно. Я помогу лорду Чейду восстановить стены, а ты попробуй помочь девушке. Стэдди, будь наготове, ты нам можешь понадобиться». Дочь мельком посмотрела на меня. «Тебе лучше уйти. Я чувствую, как он снова пытается утащить тебя в поток». «Уже ухожу», — согласился я, обуздав и страх, и любопытство. Но я ничем не мог помочь, зато легко мог помешать. Я ясно понимал, что хотела сказать Нетл, но все равно мне было до боли обидно, что она отослала меня прочь, как досадную помеху. «Как там, — говорил Барич, — бесполезный, как седло на корове. Точно, это про меня. Как же я устал быть бесполезным и несведущим». Мне было трудно заставить себя уйти, и еще труднее понять, куда податься потом. Я отправился в свое новое жилище. Ключ послушно повернулся в замке, и дверь распахнулась. Я очутился в странном, незнакомом месте. Все следы пребывания Пейшенс и Лейси отсюда давным-давно вымели. Комнаты, как и все помещения Оленьего замка, выглядели куда роскошнее, чем в те времена, когда я был мальчиком на попечении Пейшенс. Кто-то оштукатурил голые каменные стены и выкрасил их в светло-желтый колер, напоминавший мне цвет старого черепа. В большой комнате на полу лежал ковер, на стенах висели картины, изображающие цветы. В камине теплился небольшой огонек, рядом лежала поленница дров. Еще стояли несколько стульев с вышитыми подушечками и столик на ножках в виде кошачьих лап, и никаких напоминаний о том, что я когда-то жил здесь. В просторной спальне я обнаружил, что моя одежда аккуратно развешана в шкафу. Тут были наименее броские из вещей лорда Фелспара и кое-какие новые предметы гардероба, очевидно, подобранные для меня Эшем. Обернувшись, я увидел над своей кроватью меч Верити. Парень все продумал. Или это была Спарк? Интересно, почему мне так трудно думать о них, как об одном и том же человеке? Поклажа, которую я привез из Ивового леса, лежала тут же. И я с облегчением обнаружил все свои яды и подручные инструменты в неприкосновенности. Дневник Би тоже никто не тронул. Этот потрепанный узелок был единственным, что на самом деле принадлежало мне в этих комнатах. Я убрал его в кедровый сундук, пристроив рядом с мягкими одеялами. Я ходил по комнатам, как волк, изучающий границы новой клетки. В комнате для прислуги стояли узкая койка, сундук, кувшин и тазик для умывания. Сундук был пуст. Конечно же, Эшу и Спарк будет куда удобнее в покоях шута. Гостиная оказалась намного больше, чем я ее помнил. Должно быть, вечный беспорядок, который устраивала в ней Пэшенс, заставлял комнату казаться меньше. Бегло изучив стены, я не нашел никаких признаков потайных ходов, зато приметил дырочку в штукатурке. Это вполне мог оказаться глазок для подглядывания. Я сел на стул и стал смотреть в окно. Но мне нечем было занять голову или руки, нечем отвлечься от пустоты, оставшейся на месте Би. Чем мне теперь заполнить бесконечные часы оставшейся мне жизни? Я вышел из своего миленького жилища, прошел по коридору и постучал в дверь шута. Спустя минуту-другую в замке повернулся ключ, дверь приоткрылась, а потом распахнулась. На пороге стоял Эш и смотрел на меня с радостью и облегчением. «Как хорошо, что вы пришли!» — искренне выпалил он. «С ним такое творится! Я прям не знаю, что делать!» «Что случилось?» Едва я вошел, Эш сразу же закрыл и запер за мной дверь. «Он в ужасе!» — объяснил он. «Он не хотел никуда уходить из тайных комнат, но леди Розмари настояла. Она... В общем, я больше не ученик там. Хорошо, у меня хотя бы есть работа слуги тут, в Оленьем замке. Я знаю, что лорд Чейт... Впрочем, сейчас не время тревожить вас моими затруднениями. Мы переселили вашего друга сюда со всеми предосторожностями, но он все равно трясется от страха за свою жизнь. Я не знаю, как успокоить его». Мальчик поднял глаза и отшатнулся, увидев ярость на моем лице. «Да как она посмела!» — зарычал я. «Где шут?» «Он в спальне. Я привел его сюда по секретным коридорам и постарался окружить знакомыми вещами. Ему намного лучше, но он так распереживался». Я легко нашел дорогу в спальню. Эти покои тоже были мне знакомы. Когда шут притворялся лордом Голденом, я жил тут как его слуга, Том Баджерлок. Сегодня комнаты были обставлены далеко не так изысканно, как во времена лорда Голдена с его причудами. Подойдя к двери спальни, я громко постучал и сказал: «Это я, Фитц». Ответа не было. Я открыл дверь и увидел, что внутри царит полумрак. Ставни на окнах были плотно закрыты, комнату освещало только пламя в камине. Шут сидел в кресле, лицом к двери, сжимая в руке кинжал. «Ты один?» — спросил он дрожащим голосом. «Пока да. За дверью ждет Эш, на случай, если нам что-нибудь понадобится». «Я знаю, вы все думаете, что это глупо, но, Фитц, поверь, мне и правда грозит опасность. Неважно, что я думаю». «Важно, чтобы ты чувствовал себя в безопасности. Тогда твое здоровье будет крепнуть и дальше. Итак, обстоятельства наши изменились. Никто не хотел нам зла, но я вижу, что тебе очень не по себе. Я продолжал говорить, пока шел к нему, так он по голосу понимал, где я. Я не меньше твоего был удивлен, когда меня выселили из старой комнаты. А сегодня король Дьютифул весьма официально заявил, что я теперь принц и больше не убийца. Как видишь, моя жизнь тоже сильно переменилась. Но главное, повторяю, чтобы ты чувствовал себя в безопасности. Скажи мне, как я могу тебе помочь в этом?» Он перестал сжимать кинжал совсем уж отчаянно. «Тебе не противно, что я себя так веду? Тебя не раздражает моя слабость?» Его слова поразили меня. «Конечно, нет. Ты уехал так внезапно, ничего мне не сказал. Я решил, что ты устал от того, что я во всем от тебя завишу». «Нет, ты тут ни при чем. Просто я думал, что смогу спасти Би, если не буду мешкать. Если бы я отправился в путь хоть на день раньше...» «Не надо, ты так себя с ума сведешь», — он покачал головой. «Не может быть, чтобы она просто исчезла, Фитц. Не может такого быть». «Может, и мы оба это знаем. Я запретил себе думать об этом. Что мне сделать, чтобы тебе стало спокойнее?» «Ты уже делаешь. Ты рядом. Этого достаточно». Он судорожно протянул руку и с грохотом уронил кинжал на столик. «Вот. Я не могу быть с тобой все время, но постараюсь заходить почаще. Что еще? Эш вооружен?» «Не знаю, но тут как раз я могу помочь. Как я понял, он теперь твой личный слуга. Я смогу сделать из него и твоего телохранителя. Это было бы большим облегчением. Что еще?» «Фитц, мне нужно видеть. Больше, чем что-либо на свете, мне необходимо зрение. Не мог бы ты воспользоваться силой, чтобы исцелить мои глаза?» «Шут, я не могу, по крайней мере, не теперь. Я напился эльфийской коры. Ты сам знаешь, ты ведь присутствовал, когда я рассказывал Дьютифулу. Но это пройдет, правда? На Слепджале ведь прошло. Надеюсь, я уже говорил тебе». Не время было говорить ему, чего мне может стоить попытка исцелить его. Тебе стало намного лучше с тех пор, как Эш дал тебе драконьей крови. Возможно, зрение и само восстановится. Как твои боли? Стало намного легче. Я по-прежнему чувствую, как мое тело меняется. Оно идет на поправку, но не столько восстанавливается, сколько становится иным. Эш сказал, у меня глаза изменились и кожа. «В тебе появилось что-то от элдерлингов, — честно сказал я. — В чем-то это даже красиво». На его лице отразилось изумление. Он потрогал пальцами разгладившуюся кожу на скулах и упрекнул сам себя. «Что за тщеславие?» Мы оба рассмеялись и, наверное, в равной мере удивились этому. «Вот чем, по-моему, тебе надо заняться, — предложил я. — Ешь, спи и продолжай выздоравливать». А когда ты будешь готов, не раньше, заметь, начни потихоньку прогуливаться по Оленьему замку. Вспомни, каково это радоваться жизни. Угощайся вкусной едой, слушай музыку, даже выходи на воздух. «Нет», — произнес он тихо, но решительно. «Я постарался говорить мягче. Я же сказал, когда будешь готов, и я всегда буду рядом». «Нет». Повторил он охрипшим голосом и выпрямился. Когда он заговорил снова, голос его звучал рассудительно, почти холодно. «Нет, Фитц, не надо обращаться со мной, как с ребенком. Они украли нашу дочь. Они уничтожили ее. А я съежился и разрыдался просто от того, что меня заставили перебраться в другую комнату. В моем сердце не осталось отваги, но это не важно. И что я слеп, неважно тоже. Я пришел сюда ощупью, и если придется ощупью идти убивать их, да будет так. Фитц, мы должны отправиться в Клирес и убить их всех». Он положил руки неподвижно, ладонями вниз, на стол перед собой. Я стиснул зубы. «Да», — пообещал я глухо. «Откуда-то пришло спокойствие, почти такое же, как то, что охватило Шута». «Да». «Я убью их. Ради нас всех». Я наклонился к нему и, постукивая по столу пальцами, придвинул свою руку к его ладони. Он содрогнулся, когда я коснулся его запястья, но руку не отнял. Я не пойду убивать с тупым ножом. Какой смысл брать с собой в поход на врага союзника, который еще не оправился от тяжких ран? Так что послушай меня, мы подготовимся. Мне нужно много чего сделать, и тебе тоже. Верни себе здоровье, и тогда и отвага вернется. Начни ходить по Оленьему замку. Подумай, кем ты хочешь стать на этот раз. Снова лордом Голдена, может быть? На его губах заиграла слабая улыбка. Интересно, те, кто сужал лорду Голдену деньги, все так же злы, как в те дни, когда я сбежал? Не представляю. Узнать? Нет. Нет, думаю, мне надо придумать другую маску. Он помолчал. Ох, Фитц, а как же Чейд? Что с ним произошло, и как ты будешь без него? Я знаю, ты рассчитывал на его помощь. Я и сам на нее рассчитывал, скажу честно. Надеюсь, он поправится, и нам не придется обходиться без него. Я постарался, чтобы это прозвучало искренне и с надеждой на лучшее. Тревога на лице шута стала только заметнее. Если бы я мог повидать его... Я удивился, кто же запрещает? Тебе давно пора навестить его, хоть завтра. Я могу пойти с тобой. Он отчаянно замотал головой. Его почти бесцветные волосы немного отросли, но были такими тонкими, что толком не лежали и взлетали в воздух при малейшем движении. Нет. Нет, Фитц, я не могу. Он посмотрел на меня с мукой во взгляде и через силу добавил: «Но я должен. Я понимаю, что должен начать. И скоро». Я медленно проговорил: «Это правда. Ты должен». И умолк в ожидании. «Завтра», — сказал шут наконец, — «завтра мы пойдем повидать Чейда. А сейчас я иду спать». «Нет», — мягко сказал я, — «сейчас день. И поскольку мне нечем заняться, я твердо решил не давать тебе спать и занимать разговорами». Я подошел к окнам и отдернул шторы, а потом распахнул старомодные внутренние ставни. Сквозь толстое стекло с разводами хлынул солнечный свет. Снаружи разгар дня. На море разыгралась буря, на скалы летят брызги, на волнах белые барашки. Он встал и медленно, осторожно пошел ко мне, ощупывая рукой пространство перед собой. Он нашарил мое плечо, взял меня под руку и невидящим взглядом уставился в окно. Я вижу свет и чувствую, как от окна тянет холодом. Я помню, какой вид открывается отсюда. Он вдруг улыбнулся. Под этим окном глухая отвесная стена, верно? Да, никому не забраться. Я остался стоять рядом с ним. Спустя какое-то время шут вдруг вздохнул, и я почувствовал, что он немного расслабился. Меня вдруг осенило. Помнишь моего приемного сына, Неда? Я не был с ним близко знаком, но да, помню. Он сейчас в Оленьем замке. Приехал на поминки Би. Мы с ним еще толком не говорили, едва парой слов обменялись, если честно. Но я хочу попросить его спеть для меня вечером какие-нибудь старые песни, которые так любила Би. Музыка может облегчить боль. Пойду и попрошу его прийти сюда. Шут вцепился в меня крепче. Спустя минуту он все-таки выдавил: «Хорошо. Может быть, Кетрикин захочет присоединиться к нам». Он прерывисто вздохнул. «Наверное, это было бы замечательно». Его пальцы схватили ткань моего рукава и не отпускали. «Ну, конечно, замечательно». К собственному изумлению я ощутил душевный подъем. Когда-то Пейшенс говорила мне, что лучший способ прекратить жалеть себя — позаботиться о ком-нибудь. Кажется, я случайно нашел, чему посвятить свою жизнь, или, по крайней мере, ближайшие дни, помочь шуту преодолеть страх и заново научить его маленьким радостям жизни. Если у меня получится, это немного умилостивит мою совесть, когда придет время отправляться в путь. Поэтому я провел с ним добрый час, планируя вечер. Эш с радостью отправился на кухню, сказать, чтобы для нас приготовили закуски, а потом разыскать Неда и передать мою просьбу. А затем мы послали Эша в старые конюшни, чтобы нашел Персеверанса и попросил принести пеструху. Когда я, наконец, вышел из покоев шута, то столкнулся с обоими мальчиками. Они поднимались по лестнице, увлеченно беседуя. Пер нес пеструху на согнутой руке, как охотничьего сокола. Я понял, что не зря решил познакомить парня с Эшем, у которого не так много друзей. Если они подружатся, это пойдет на пользу обоим. Я медленно побрел по коридору в сторону своих новых покоев. Нет. Встретиться со мной там. Меня вдруг накрыло чувство вины. Что со мной такое? Еще и недели не прошло с исчезновения Би, а я уже созываю гостей к шуту. Горе взметнулось во мне, как предвещающий бурю резкий ветер, пронзив сердце холодом. Я оплакивал Би, но без особой уверенности, ведь тело не нашли, и доказательств, что она мертва, у меня не было». Она пропала еще в канун зимнего праздника. Я потерял ее гораздо раньше, чем неделю назад. Я прислушался к своему сердцу, верю ли я, что Би умерла. Она ушла, как ушел когда-то Верити, оставив Кетрикен. Она где-то есть, просто ее нельзя ни потрогать, ни увидеть. Возможно, где-то в могучем потоке силы, ныне закрытом от меня, струятся частички ее души. Интересно, может ли она отыскать в этом потоке Верити? Может ли ее прадед Шрюд узнать в этих частичках родную кровь? Глупые фантазии, решил я. Детские попытки найти утешение. Мне так трудно было смириться со смертью Молли. Время сотрет все сомнения. Би умерла. Остаток дня тянулся мучительно. Пришел Нед и разрыдался, закрыв лицо. В руках у него был подарок, который он приготовил для Би еще в конце лета. Куколку с головой, как сморщенное яблоко, и ручками-прутиками. У нее была кривая улыбка и глаза из ракушек. Нелепая, но по-своему очаровательная вещица. Нед отдал ее мне, и я поставил ее на столик у кровати. Хотя и сомневался, что смогу заснуть под ее взглядом. Вечером... У шута Нед пел самые любимые песни Би. Старинные напевы, считалочки, дурашливые песенки, которые смешили ее. Ворона слушала, вертя головой, и однажды закричала «Еще! Еще!». Кетрикен сидела подле шута, держа его костлявую руку. «Мы ели имбирные пряники и пили бузинное вино. С вином мы, возможно, несколько перестарались». Нед поздравил меня с превращением из бастарда-колдуна в принца. Я в ответ поздравил его с тем, что он вырос в известного менестреля, хотя когда-то был нелюдимым сиротой, чью семью убили пираты красных кораблей. Нам обоим это казалось очень смешным. Но Эш в ужасе вытаращил глаза, а Пер, которого непонятно кто пригласил, всерьез за меня обиделся. Ту ночь я проспал. Утром мы с Шутом позавтракали, а потом пришло приглашение от Проспера и Интегрити присоединиться к ним за игрой. Я не хотел идти, но они не оставили мне выбора. Понятное дело, им хотелось как лучше отвлечь меня от моего горя. Я нарядился в красивые одежды, без всяких ножей и ядов. Я бросал кости из нефрита и гематита и страшно продулся в играх, в которые играл впервые в жизни». Я делал ставки серебряными монетами, хотя во времена моей юности в тавернах мы проигрывали друг другу стопки медиков. А когда вечером я пришел проведать шута, то застал там Неда, он развлекал Эша и Пера ужасно глупыми песенками. Я сидел и слушал с приятной миной. Решение... Нет, решение, шут был прав. Если я не решу, как поступить с оставшейся мне жизнью... Кто-то может решить это за меня. Я чувствовал себя рудой, которую смололи в порошок, расплавили и залили в форму. И вот теперь я застывал в этой форме, превращаясь в нечто, чем никогда не был. Понимание, чем я становлюсь, приходило ко мне медленно, как возвращается чувствительность после сильного удара, неумолимо. Бессонными ночами в моей голове все четче вырисовывались планы того, что я должен сделать, и здравый смысл велел делать это в одиночку. «Но прежде чем начать, надо закончить», — сказал я себе. Однажды поздно ночью я поймал себя на том, что кисло улыбаюсь, вспоминая, как Шут покончил с ролью лорда Голдена. Все пошло не совсем так, как он задумал, и ему пришлось долго удирать от своих взаимодавцев. Я решил, что лучше уйду не столь ярко, без этаких злодейств. Постепенно жизнь моя вошла в пусть и странную, но колею. Я смотрел на тех, кого собирался покинуть, и раздумывал, что им понадобится, а заодно, как подготовиться к задуманному. Я сдержал обещание, которое дал Шуту, отвел Эша вниз на плац и поручил Фоксглоу учить его. А когда она заявила, что мальчику понадобится противник для учебных поединков такого же роста и веса, я привел ей Персевиранса, и она стала учить обоих бою на деревянных мечах.